Глава 17. Обладание. Мурта прилежно наблюдал за всеми перемещениями и встречами Сен-Жермена. Но если не считать того, что граф принимал в доме несметное число посетителей обоих полов и из всех слоев общества, то ничего особенно интересного или интригующего сообщить о нем не мог. Правда, один любопытный визитер у него все же побывал. Карл Стюарт приехал днем, побыл час и уехал. Карл все чаще приглашал Джейми сопровождать его во время скитаний по тавернам и разного рода подозрительным местам. Лично я считала, что связано это скорее не с графом, но с Жюлем де Латуром, который уже на весь город объявил о том, что его супруга ожидает ребенка и готов был до бесконечности отмечать это радостное событие. Порой эти походы затягивались допоздна. Я уже привыкла ложиться спать с Джейми и просыпаться от того, что он лез ко мне под одеяло насквозь продрогший от ночной сырости, с волосами и кожей насквозь пропитанными запахом табачного дыма и спиртного. Он настолько помешан на этой женщине, что, уверен, порой забывает, что является наследником трона Шотландии и Англии, заметил как-то Джейми, возвратившись после очередного загула. «Уж прямо убивается, бедняжка!» – саркастически заметила я. «Остается лишь надеяться, что он не переменится к ней». Неделю спустя, проснувшись как-то на рассвете, я вдруг обнаружила, что постель рядом со мной пуста, а покрывало одеяло не смяты. «Что, милорд Брохтуарах, у себя в кабинете?» – спросила я, перегнувшись через перила, чем страшно напугала Магнуса, как раз проходившего внизу через холл. Возможно, Джейми засиделся допоздна за бумагами и лег спать там, на диване, не желая беспокоить меня. «Никак нет, миледи», – ответил Магнус. «Я пошел отпереть входную дверь и увидел, что ее, оказывается, на ночь никто не запирал. Милорд еще не вернулся». Ноги у меня подкосились, и я тяжело опустилась на верхнюю ступеньку. И, должно быть, выглядела при этом совсем скверно, потому что дворецкий с тревогой бросился ко мне. «Мадам!» – воскликнул он и схватил меня за руку. «Мадам, вам плохо?» «Могло быть и лучше, но это не важно», – ответила я. «Магнус, немедленно пошлите кого-нибудь из лакеев к принцу Карлу на Монмартр. Пусть узнает, возможно, муж там». «Сию минуту, миледи. А к вам я тотчас же пришлю Маргариту». И он опрометью бросился вниз по лестнице, мягко хлопая подошвами фетровых шлепанцев, которые надевал утром, чтобы не разбудить господ. «И Мурту!» – крикнула я ему вдогонку. «Немедленно пришлите ко мне Мурту! Пожалуйста!» Первой мыслью было, что Джейми заночевал у Карла. Второй – что с ним случилось что-то страшное. Или просто несчастный случай, или же это дело рук некого недоброжелателя. «Где он?» – раздался снизу хрипловатый голос Мурты. Он, очевидно, только что проснулся, лицо измятое, в волосах и складках одежды клочки соломы. «Откуда мне знать?» – воскликнула я. Мурта всегда взирал на окружающий мир несколько мрачно и подозрительно, а то, что его разбудили столь бесцеремонным образом, доброжелательности ему не прибавило. Тем не менее, при виде его я немного успокоилась. «Уж на кого-кого, а на Мурту всегда можно положиться». «Ушел вчера вечером с принцем Карлом и до сих пор не вернулся. Вот и все, что мне известно». Держась за перила, я поднялась и расправила складки шелковой ночной рубашки. Камин уже затопили, но дом был слишком велик и нагревался не сразу, а потому я вся так и дрожала от холода. Мурта сосредоточенно почесал в затылке. «Хм, а на Монмартр кого посылали?» «Да. Тогда я обожду, пока они вернутся и скажут, если Джейми там все в порядке. Если нет, узнают, когда и где он расстался вчера с принцем, и кто еще с ними был. А что, если они оба пропали? Что, если принц тоже не вернулся? Спросила я. Ведь помимо якобитов в Париже проживало немало людей, которым претила сама идея восстановления Стюартов на троне. И если устранение одного Карла Стюарта могло показаться недостаточным для полного провала попытки шотландского восстания, у принца имелся еще и младший брат Генри, и попытка расправиться хотя бы с одним из них могла в значительной мере охладить энтузиазм старого короля в том случае, если он решится на какие-либо активные действия, рассеянно размышляла я. Мне живо вспомнилась история, происшедшая с Джейми в тот день, когда он встречался с Фергюсом. Попытка покушения на его жизнь. Уличные убийства случались здесь довольно часто. С наступлением темноты парижские кварталы наводняли шайки злодеев. «Ты бы лучше оделась, девочка», — заметил Мурта. «Мурашки даже отсюда видны». «О, да, наверное, надо одеться. Только тут я почувствовала, что вся совершенно закоченела, зубы так и стучали от холода. Вы же простудитесь, мадам?» Маргарита торопливо бежала по ступенькам, и я последовала за ней в спальню. Уже на пороге обернувшись, я увидела, что Мурта, стоя внизу, задумчиво рассматривает кончик своего кинжала, прежде чем сунуть его в ножны. «Вам следует быть в постели, мадам», – корила меня Маргарита. «Это же и для ребенка вредно. Сейчас принесу вам грелку». «А где ваш халат? А ну-ка, влезайте в него быстренько. Вот так». Я, слегка поеживаясь, накинула поверх легкой шелковой рубашки толстый шерстяной халат и, не обращая внимания на кудахтанье Маргариты, подошла к окну и подняла шторы. На улице было почти совсем светло, лучи восходящего солнца уже коснулись крыш каменных домов. Несмотря на ранний час, жизнь на Рю Тремолин уже кипела. Служанки и лакеи подметали ступеньки перед входом, драили медные таблички на воротах, лоточники торговали фруктами, овощами и свежей рыбой, во весь голос расхваливая свой товар. На их крики выскакивали из домов повара. Телега, груженная углем, медленно катила по улице, влекомая совсем древней лошадкой, которой уже давно было пора на покой. Но Джейми видно не было. В конце концов я позволила не на шутку разволновавшейся Маргарите уложить себя в теплую постель, но заснуть так и не смогла. Каждый звук, доносившийся снизу, заставлял вздрагивать. Каждый шаг по мостовой возле дома пробуждал надежду, что вот сейчас я услышу внизу, в прихожей, голос Джейми. К тому же перед глазами все время возникало лицо графа Сен-Жермена. Он единственный из французской знати был как-то связан с Карлом Стюартом. И вполне вероятно, что именно по его наущению произошло то первое покушение на жизнь Джейми и мою тоже. Это был человек с сомнительными связями. А что, если он решил разом разделаться и с Карлом, и с Джейми? И неважно, какие мотивы двигали им при этом, политические или личные. Когда, наконец, внизу донесся звук шагов, я была настолько поглощена представшим перед моим мысленным взором страшным видением, Джейми лежит в канаве с перерезанным горлом, что не поняла, что это он, пока дверь в спальню не распахнулась. «Джейми!» – радостно воскликнула я и села на постели. Он улыбнулся, а потом зевнул широко во весь рот. Даже издали было видно, что горло у него в целости и сохранности. С другой стороны, выглядел он далеко не лучшим образом. Он прилег рядом со мной и с наслаждением потянулся, испустив при этом тихий стон. «Что случилось?» – спросила я. Он приоткрыл один налитый кровью глаз. «Мне нужно принять ванну». Глаз снова закрылся. Я пододвинулась ближе и принюхалась. Да, действительно, пахло от него довольно скверно. Спертым воздухом прокуренной комнаты, сырой шерстью и целой смесью спиртных паров, эля, вина, виски и бренди. Об этом же наборе свидетельствовали и пятна на рубашке. Но над всеми этими многообразными ароматами превалировал один острый, зловонный, омерзительный запах дешевого одеколона. «Да, надо бы», — согласилась я, и, выбравшись из постели, вышла на площадку и, перегнувшись через перила, кликнула Маргариту. Велела ей приготовить горячую ванну. От брата Амброза я в свое время получила редкостный по тем временам подарок – несколько кусков хорошего твердого мыла с запахом роз. Я приказала Маргарите принести им мыло. Служанка занялась тасканием наверх огромных медных ведер с горячей водой. Я же переключила свое внимание на Джейми, неподвижно распростертого поверх покрывала. Сняла с него туфли и чулки, расстегнула пряжку пояса. Он начал было сопротивляться, но тут глаза мои привлекло нечто совсем необычное. «Что с тобой произошло, черт побери?» – возопила я. На бедрах виднелось несколько длинных красных царапин, отчетливо выделявшихся на фоне бледной кожи. А на внутренней стороне одного бедра красовались следы укуса. Отпечатки зубов были отчетливо различимы. Горничная, подливая горячую воду в ванну, с любопытством возрилась на эти свидетельства бурно проведенной ночи и не преминула внести свою лепту в объяснение их происхождения. «Маленькая собачка?» «Или что-то еще?» В ту пору я еще не владела местным жаргоном в должной степени, однако знала, что маленькие собачки частенько разгуливают по улицам на двух ногах и с размалеванными лицами. «Вон!» — сказала я по-французски, подкрепив приказ истинно королевским жестом. Горничная подхватила ведра и вышла, надув губки. Я обернулась к Джейми. Он приоткрыл один глаз, однако, увидев выражение моего лица, тут же быстро закрыл. «Ну?» – потребовала я. Вместо ответа он передернул плечами, затем сел и крепко растер ладонями лицо. Потом уставился на меня, вопросительно приподняв одну ржеватую бровь. «Сроду бы не подумал, что столь воспитанной, благородной даме, как ты, известен подспудный смысл подобных выражений». «Слышала этот термин», – небрежно заметила я, и, скрестив руки на груди, продолжила сверлить его подозрительным взором. «Однако нельзя ли узнать, где ты подцепил эту столь интригующую цифру?» «Ну, мне предложили, вернее, навязали чуть ли не силой. Одна дама, с которой я случайно встретился вчера». «Случайно не та ли эта дама, которая укусила тебя за ляжку?» Он опустил глаза и задумчиво потер место укуса. «Нет, эту даму не волновали столь большие цифры. Думаю, она бы удовлетворилась одной шестеркой». «Джейми», – начала я, нервно притопывая ногой, – «где ты был всю ночь?» Зачерпнув воды из ванны, он плеснул ее в лицо. Струйки сбегали вниз по покрытой рыжеватыми волосками груди. Пробормотал он, «дай-ка вспомнить. Сначала ужин в таверне. Там мы встретили Гленгерри и Мильфлера. Мсье Мильфлер был парижским банкиром, а Гленгерри – один из молодых якобитов, членом клана Макдональдов. По словам Джейми, он лишь наезжал в Париж время от времени, и его часто видели в компании с Карлом. А после ужина отправились играть в карты герцогу де Кастелотти. Ну, а потом? Еще одна таверна. Еще одна... Наконец, заведение, которое тоже можно было бы считать таверной, если бы неприятное добавление в лице нескольких дамочек весьма замечательной внешности и разнообразных талантов.